Об Авве Кроний. Брат просил Авву Кронии: «Скажи мне слово в назидание». Кроний говорит ему: «Когда Елисей пришел к самонитянке, то нашел ее не знающей мужа, но пришествие пророка дало ей силу зачать и родить сына». «Что же это значит?» — спросил брат. Старец сказал: «Если душа бодрствует, удерживается от рассеяния, отвергается своих пожеланий, к ней приходит Дух Божий, и тогда она может рождать, по елику сама по себе она неплодна». Брат спросил Авву Кронии: «Что делать мне с забывчивостью, которая пленяет ум мой и не дает мне помнить себя, доколе не приведет меня к самому греху?» Старец сказал ему: «В наказание за злые дела сынов Израилевых иноплеменники взяли кивот Господень и влачили его, пока не принесли во храм Бога своего Дагона. И тогда идол пал на лице свое». «Что же это значит?» — спросил брат. Старец отвечал: «Когда враги успеют пленить ум человека по собственной вине его, то тайно влекут его, доколе не приведут к невидимой для него страсти. Если здесь ум обратится, взыщет Бога, вспомнит о вечном суде, то страсть тотчас падает и исчезает. Писание говорит: «Егда возвратився воздохнеши, тогда спасешися и уразумееши, где еси был». Исаия 30:15. Брат спросил Авву Кронии: «Чем человек достигает смиренно мудрее?» «Страхом Божиим», — отвечал старец. Брат снова спросил его: «Как же человек приходит в страх Божий?» «По моему мнению», — сказал старец, — «человек должен отрешиться от всего, предать тело свое труду и всеми силами держаться памятования о смерти и о суде Божием». Авва Кроний говорил: «Если бы Моисей не привел овец к горе Синайской, то не увидел бы огня в купине». Брат спросил старца, что разумеется под купиной. Старец отвечал: «Под купиной разумеется телесное упражнение, ибо написано: подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле». Брат спросил старца: «Следовательно, без изнурения тела трудом человек не достигнет никакой почести». «О сём так говорит Писание», — отвечал старец: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест». И пророк Давид также говорит: «Аще дам сон очима моима и веждама моима дремани», и прочее. Псалом 131. Авва Кроний говорил: «Рассказывал нам Авва Иосиф Пелусийский: когда жил я на Синае, был там один брат, добрый подвижник и благолепный по наружности. Он ходил в церковь на службу, прикрываясь только малым мафорием, и то ветхим, который весь был в заплатах. Мафорий — монашеская узкая мантия, покрывающая шею и плечи. Однажды, увидев, что он идет в таком виде к богослужению, я говорю ему: «Брат, не видишь ли, что прочие братья стоят в церкви во время служения, как ангелы? Почему же ты всегда приходишь сюда в такой одежде?» Брат отвечал: «Прости меня, Авва, у меня нет другой одежды». Я взял его в свою келью и дал ему левитон и все, в чем он нуждался. После сего он одевался уже, как прочие братья, и казался ангелом. Однажды отцам нужно было послать 10 братьев к императору за каким-то делом. Вместе с другими они избрали и сего брата. Услышав об этом, он пал пред отцами и сказал: «Ради Господа простите меня, я раб одного из тамошних сильного человека, Если он узнает меня, то принудит оставить монашество и опять возьмет в услужение себе». Отцы поверили ему и оставили его. Но после от одного человека, которому хорошо был известен сей брат, отцы узнали, что он в мире был правителем преторий, но скрыл это, чтобы не быть узнанным и не терпеть беспокойства от людей. Так отцы старались убегать славы и удовольствий мира сего.